Сегодня мы с вами продолжим послание Иуды. Мы с вами первые два стиха разобрали, и в основном я касался первого стиха. Во втором стихе сказано: «Милость вам и мир, и любовь да умножатся». И я на самом деле сегодня хотел бы чуть-чуть дальше продвинуться, потому что, в принципе, по второму стиху можно дать отдельный материал вот такой. Но я надеюсь, что многие из нас и те, кто слушать это будут в интернете, достаточно хорошо уже понимают, что такое милость, что такое мир, и что такое любовь, и что значит умножение вот в этом состоянии. Поэтому я буквально несколько слов скажу. Милость – это то, что мы имеем от Бога. И по большому счету вся наша жизнь является Ему милостью. Милость – это то, что не заслуживают. Милость – это то, что оказывают. То есть для милости не существует никаких предпосылок или условий, чтобы ее получить. Просто не существует. Либо ее оказывают, либо нет. Бог оказывает милость каждому живущему на этой земле, обновляя в этой милости новый день, здоровье и многие-многие другие вещи. Мир, или слово шалом еврейское, это слово достаточно глубокое по своему содержанию, потому что оно строится от глагола лешалем, платить или заплатить. И в слове шалом, в слове мир есть смысл. Это мир, за который заплачена определенная цена. Для нас, мессианских евреев, это имеет особое значение, потому что мы в это вкладываем, кроме грамматического какого-то вот значения, духовный смысл, потому что за наш мир с Богом заплатил очень дорогую цену Божий Сын, Ишуа Мессия. И сегодня, имея мир с Богом, то есть примирившись через эту жертву, слово «шалом» имеет для нас особое значение или особый смысл. Отсюда также слово «полнота», «шлемут». И Бог действительно желает, чтобы, имея мир с Ним, мы были, имели всю полноту Его благословения, Его милости, Его любви и все, что может вместить человек для того, чтобы качественно жить на этой земле, прославляя Бога и исполняя свое призвание. Я верю, что любой человек изначально создан Богом и призван Богом к тому, чтобы прославлять Его. Но поскольку мы отклонились или согрешили, вот библейским языком говоря, грех – это погрешность, отклонение от заданной цели. Человек захотел быть свободным, независимым от Бога и предпочел как бы дистанцироваться от Создателя, чтобы жить в каком-то вот своем таком вот мире. На самом деле мы знаем, что свободных территорий не бывает, и поэтому как бы искусившись, соблазнившись вот на некую такую независимость, попал в рабство или в рабское состояние и плотской природы, и греха, и того, кто его посеял. Грех посеял сатан, поэтому человек попал вот в эту ловушку и остается в ней уловленным. Единственное, кто может нас вывести из нее, это наш Спаситель Ишуа Мессия, и поэтому апостол желает милость вам, мир, то есть быть примиренным с Богом через жертву Мессии. Как только мы читаем слово «мир» или «шалом», да, вот говорим «шалом», хорошо было бы, чтобы мы понимали, что за этот мир заплачена цена. И даже если посмотреть вот на нашу историю нашего народа, на страницах всей Библии или на историю других народов, все время происходят какие-то войны. И для достижения мира платится на самом деле достаточно высокая цена жизнями людей, которые завоевывают право на жизнь, на свободу, на свое государство. То есть здесь мы найдем массу примеров не только духовного характера, даже исторического характера. Любовь. Ну, о любви, конечно, сказано очень много и здесь, и в других собраниях. Единственное, что я могу как бы подчеркнуть, то, что любовь – это качество, присущее Богу, которым Он наделил человека, для того, чтобы мы имели вот полноту жизни, для того, чтобы мы радовались жизни. Мы так созданы, что мы должны кого-то любить. И даже те люди, которые, знаете, вот выглядят такими монстрами, жестокими, диктаторы это будут ли, или какие-то люди с расстройством психики, вот маньяки, да, которые убивают много людей. Даже такие люди обязательно имеют какой-то объект любви. Рыбка там, или кошечка, или плюшевый медведь, или там растение какое-то, неважно что, но для него важно вот заботиться о нем, как-то проявлять вот эту любовь. Я хочу показать просто, что в нашем человеческом естестве чувство любви изначально заложено Богом как базовое, исходное какое-то данное. И несмотря даже на то, что грех очень сильно искажает и деформирует личность человека, его внутренний мир, все равно это чувство ищет выход для себя даже у самых худших представителей человеческого рода. Это говорит о том, что если даже у тех людей возникает какое-то чувство любви, но оно очень узкое и направленное на какой-то один предмет, то в верующем человеке любовь должна умножаться и распространяться буквально вот как свет, как воздух, как любая субстанция, у которой в принципе нет ограничений никаких. Любовь должна просто изливаться из человека. Но для того, чтобы это происходило, нам нужно заполнить себя этой любовью. То есть наш сосуд должен постоянно подпитываться этой любовью от Бога. Мы должны понимать, что изначально вот это чувство дано Богом, поэтому единственный, кто может его обновлять или умножать в нас, это Бог. Потому что Писание говорит, Бог и есть любовь. Наверное, это самое такое сильное проявление Бога по отношению к человеку – любовь. То есть выражено это во всем. Я не знаю, как другие люди, я вижу Божью любовь во всем. В том, что мир не черно-белый, а цветной – это любовь. В том, что мы чувствуем вкусы и различаем запахи – это любовь. То есть Бог создал нас так, что даже имея на столе одни и те же продукты, но по-разному приготовив их, мы можем получить разные блюда и испытывать удовольствие и от одного, и от другого. Во всем есть Его любовь по отношению к своему творению. Разнообразие этого мира, сложность устройства человека самого – это тоже Его любовь. И многие-многие другие вещи. Следующий отрывок, о котором мы с вами поговорим, с 3 стиха по 10, на самом деле смысловой отрывок простирается до конца главы, то есть с 3 стиха до 25, но все-таки я разобью на несколько частей его, потому что я бы хотел коснуться разных аспектов проявления или попыток атаковать общину лжеучителей, какие духи за этим стоят, и как бы разные вот такие области этого проявления лжеучителя или лжеучения. То есть речь пойдет о ересях. И я еще раз просто говорю, что буквально все апостолы касаются этой темы, отклонение в учении – это всегда было серьезной проблемой во все времена. Сегодня, когда мы живем в последнее время, я думаю, как никогда мы должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы в центре нашего вероучения был Сын Божий и понимание всего того, что Он говорит нам через Евангелие в своих проповедях и учения апостолов, тоже нужно правильно понимать для того, чтобы лучше знать волю Божью конкретно вот по отношению к нам, к нашему собранию и каждый из нас лично к себе в том числе. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды переданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего, Иешуа Мессии. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». А эти злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. Аминь. Итак, апостол говорит, что имея большое желание и усердие писать об общем спасении, он посчитал более правильным написать вот о лжеучителях и тех ересях, которые они могут привнести. Действительно, хорошо, когда звучит или время от времени в некоторых собраниях постоянно проповедь о спасении, то есть об общих вещах или о тех вещах, которые мы называем начатками вероучения или начатками спасения. Но в тот момент, когда мы уже спаслись, мы приняли благую весть, мы ее хорошо переварили уже, мы должны расти дальше. И для этого нужна уже другая пища. Безусловно, в рационе нашего питания по сей день должно присутствовать и молоко, от которого все мы возросли во спасение, молоко словесное, то есть чистое Божье Слово. Но возрастая в Боге, возрастая в вере, мы нуждаемся в твердой пище, мы нуждаемся в хлебе, мы нуждаемся в мясе, а иногда и хрящи надо погрызть, чтобы укрепились какие-то связи у нас внутри нашего тела. И мы должны научиться, вот пережевывая эту пищу, выплевывать кости, да, вот если это рыба или там, не знаю, курица даже, мы кость выбрасываем, мы ее не кушаем, мы ее как бы очищаем. Верующий человек должен понимать, что любая информация, которая звучит сегодня, а в эфире ее звучит очень много, если еще 50 лет назад не было такой концентрации, то сегодня, вот, да, включая телевидение, христианское, я имею в виду, человек не знает вообще, что смотреть, что не смотреть, и это правильно, и это вроде правильно. Ой, а этот очень известный, а этот, ну раз он в телевизоре, ну не может же он говорить неправильно, и такие мысли есть, да? Ну и так далее. Мы должны понимать, что способ передачи информации не обеспечивает нам еще качество. Вывеска, которая есть над этим всем, тоже еще не гарантирует, что это и есть тот товар, который вам предлагают, или та пища, которую вам дают. И поэтому апостол говорит, что я посчитал за более правильное написать вам увещевание. Подвязаться за веру, однажды переданную святым. То есть, стать на защиту правильного учения, которое мы приняли от наших учителей. Если мы отмотаем назад, то мы должны прийти к апостолам. Если мы приняли учение, и отмотав назад, мы придем не к апостолам, а к кому-то другому, то уже будет отклонение. Вы знаете, что в математике есть такой способ, как проверить, ты правильный ответ получил или нет. Ты начинаешь считать в обратную сторону. И если ты приходишь к тем же данным, это говорит о том, что у тебя правильное решение. Почему он это делает? Четвертый стих. Потому что вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению. Здесь мы тоже находим элементы предизбрания, о котором мы будем с вами подробно говорить в послании к римлянам, когда дойдем. Тем не менее, мы видим просто в Писании тексты, которые говорят о том, что изначально Бог уже определил одних людей к чему-то хорошему, а других людей к чему-то плохому. И обычно всегда возникают противоречия, споры. То есть мы до сих пор пытаемся это все как-то переварить и вместить. Вы знаете, не всегда у нас будут объяснения этим вещам, но как факт мы можем сказать, что да, это присутствует. Например, еще до того, как родилось два человека, Исава Бог отверг, да, возненавидел, написано, а Иакова возлюбил. То есть до того, как они сделали что-то, даже до того, как они родились на свет, уже один был забракован, грубо говоря, да, другой считался хорошим, у Бога. И мы должны понять здесь, что мы не можем встать на позицию Бога и определять людей, этот спасенный, а этот не спасенный, этот Исав, а этот Иаков. Это территория Бога. И мы не можем грешить тем, чтобы становиться в позицию Бога, судьи. Потому что только Он знает по-настоящему причину своего выбора, а мы нет. Но Писание все-таки раскрывает нам или приоткрывает завесу этой тайны и говорит, что мы все имеем предопределение. И в прошлый раз вот мы с Володей разговаривали, в моей жизни было два раза такое, чтобы я вот видел, что человек мозгом понимает, что надо каяться, хочет покаяться, а Бог ему не дает это покаяние, и он не может покаяться. Вот нету покаяния. А мозгами понимает, что надо. И все, что он говорит, оно как бы, ну, Вальдемар вот просто вспомнил, что да, у нас тоже был такой опыт, мы вместе с таким человеком общались, беседовали, лет 5 назад, наверное. И это страшно на самом деле. То есть ты видишь, и все равно, даже после этого я думаю, я надеюсь, что может быть и Бог как-то откроет ему, вот сжалится с ним и даст ему это покаяние. Понимаете, именно от Бога исходят эти вещи. Оказывается, Он побуждает нас. Он производит в нас это желание. Поэтому все от Него им и к Нему. И есть люди, которые издревле, то есть с самого начала, были предназначены вот к этим вещам. То есть уклониться в ересь, навлекать на себя вот это проклятие, но более того, погружать других людей вот в это ложь, в это ложное учение. Вкрались. Такие люди обычно вкрадываются, то есть они не заходят через вход, они как-то вот через забор перелазят, они прокрадываются. Поэтому очень важно, я считаю, для любой общины, чтобы была команда проверенная служителей, чтобы каждый был на чеку, ушки на макушке, у всех, у диаконов, у проповедников, у пастыря, у всех. Чтобы была многоуровневая защита вот на эти вещи. Чтобы мы не боялись подходить и говорить друг другу, даже если вот, ведь мы люди все, и мы можем что-то подзабыть, мы можем какие-то вещи сказать не точно. А иногда нас могут даже неправильно информировать, авторитетные, скажем так, источники толкования, например, да? Они тоже могут быть неточными где-то. И если мы что-то видим или находим, это нормально, когда мы в общении друг другу это говорим для того, чтобы еще больше заточить наш меч обоюдоострый, чтобы он просто был как бритва, рассекая все. Эти люди, которые предназначались к осуждению, обратите внимание на их характеристику: нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа Ишуа Мессии. То есть это люди, которые говорят, что благодать — это когда можно все. Ну ты уже спасенный, как бы, даже если ты что-то делаешь неправильно, ничего страшного. Мы знаем, что праведник 7 раз упадет и 7 раз поднимется. Да и аминь. Но это не значит, что надо программировать себя на это падение, понимаете? Или заранее как бы идти, зная, что там яма, так обойди эту яму. Нет, так я ж праведник, а что мне будет? Раз туда, вот в эту грязь. То есть должно быть правильное обхождение в Боге и понимание этих вещей. Написано, видите, обращают благодать в повод к распутству. Очень распространенный грех распутства или физическая распущенность, половая распущенность. Дело в том, что она всегда является следствием того, что человек не имеет в разуме Бога. Когда человек не имеет в разуме Бога, в послании к Римлянам написано, Бог его сам предает уже постыдным страстям. И человек, чем дальше отходит от Бога, тем больше в нем вот этого всего происходит. Второй момент. Идолопоклонство или какая-то связь с идолами, она всегда имела проявление вот именно в этом грехе, в блуде. То есть культовая проституция, например, да, в других вот ложных религиях, так скажем. Римская, греческая, я не знаю еще какая, языческие культы вот эти все. Здесь также вот на Востоке культы вот эти, Ваала, Астарты. Кому интересно, найдите просто вот изображение Аштерот или Аштер на иврите, Астарта, и вы очень сильно удивитесь, увидев, что там на этом изображении, он обычно выглядит как треугольник такой, то есть изображены именно вот женские органы, грудь и нижняя часть, то есть это, ну знаете, так вот символично вроде, то есть это в раскопках то, что находят. Поднимите просто энциклопедии, что найдете? Вот, в печатных изданиях это есть, в библиотеке можно посмотреть. Именно так изображается, то есть, а что тогда приходит на ум человеку? Это все служило в Египте то же самое. Связано это было с тем, чтобы как бы Бог даст дождь, вот эти, не Бог, а ложные вот эти божества, как бы, дадут дождь на землю, и поэтому мужчина, он должен обильно, как бы, вот, орошать вот этот вот идольское изображение, там, с блудницами совокупляясь и так далее, как бы вызывая дождей тем самым. Это культы все, это культы и отклонения. И даже если люди не говорят это открыто, то есть они не исповедуют или не проповедуют то, о чем я сейчас сказал, коротко, все равно за этим будут стоять именно вот эти духи, которые будут погружать людей именно вот в этот грех. Очень часто мы видим в Писании, что лжеучителя как бы проповедуют распутство или такую вот распущенность. Это их визитная карточка. Многим людям, кстати, это нравится, потому что они получают лицензию на грех, при этом как бы остаются религиозными людьми, как бы верующими. Ну, вроде бы все нормально. А это, ну, вот такая вот небольшая погрешность, которая будет стерта. 5-7 стих. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с этими мечтателями, которые оскверняют плоть свою. Обратите внимание, да, но вот тот же текст, очень похоже. Блудодействуют. Содом и Гоморра в пример приводится. Все прекрасно понимают, что там происходило. Дело в том, что еретики, которые вкрадывались, они истолковывали евангельское и апостольское учение о свободе в духе или о свободе верных в духе нравственного произвола. Они превращали эту свободу. Когда мы говорим о свободе, мы понимаем, что мы, соединившись с Иешуа в его смерти, да, умерли для закона. Что это значит, умерли для закона? Это значит, что мы стали недоступными, чтобы закон наказывал нас, потому что смерть Иешуа искупила наши грехи. Но это не значит, что закон умер и стал мертвым. Мы для него стали мертвыми, то есть недоступными, потому что уже умер за нас наш Господь. И поэтому, соединяясь с Ним в Его воскресении, мы соединяемся в благодати. Послание к римлянам апостол Павел очень красиво показывает это через брак. Он в пример приводит брак вот, в 7 главе. Так же, как умерший свободен от брачного договора. Да? Почему? Потому что умер. Одна половина умерла, это теперь уже все, свободный. Точно так же мы, умирая для закона, на самом деле мы просто становимся для этого закона мертвыми. Или он не может нас наказать теперь, потому что уже умер Иисус. И мы соединились с Ним в Его смерти. 6 глава к римлянам подробно рассказывает об этом. Первые 14 стихов. Всегда это проповедуется как водное крещение. Мы умерли вместе с Ним. И когда мы с Ним воскресли, мы создаем как бы новый союз или новый брак по благодати. И там речь идет именно о том, что мы не должны быть законниками, которые превратили вот Тору в какой-то свод правил, и мы думаем, что если мы этот свод правил исполним, мы будем спасены. Нет. Тора просто показывает нам, насколько мы далеко отклонились от Бога. И благодаря благодати Его мы возвращаемся в Его присутствие. Поэтому дух нравственного произвола, который насаждался еретиками, не имеет ничего общего со свободой в Духе Святом. Другими словами, нас не заставляет закон это делать. Мы по любви к Богу сами желаем делать то, чего желает Господь от нас. Ведь написано в Новом Завете, что и в пророчество Иеремии, да, что я напишу закон свой на скрижалях вашего сердца. Помните? Есть такие стихи? То есть Бог говорит, я напишу свою Тору на скрижалях вашего сердца. Как вы думаете, это та же самая Тора или другая какая-то? Конечно, та же самая. Конечно. Разве тот Дух Святой, который писал закон или Тору, не пишет то же самое в нашем сердце? То же самое Он пишет. И мы желаем просто исполнять это. Бог дает нам благодать. Теперь этот закон не снаружи находится, а он внутри нас. Он фактически стал нашей природой, нашим естеством. Поэтому мы его и любим. Он же нас и защищает. Еретики считали, что причастность по вере гарантировала спасение. То есть достаточно исповедовать, что ты верующий. Скажи, что ты веришь в Иисуса. Я верю в Иисуса. Все, ты спасенный. Давай. Разве это правильно? Разве так обстоит на самом деле дело? Недостаточно только сказать. Нужно же еще и исполнять. Это же учение самого Господа. Не будьте слушателями забывчивыми, но будьте исполнителями слова. Много раз мы знаем, мы были свидетелями, что человек говорит одно, а делает другое. Но мы составляем о нем себе портрет не потому, что он говорит, правда, а по его поступкам. И поэтому апостол Иуда, он предостерегает просто адресат или нас с вами, всем, кому он пишет это послание. И он приводит в пример израильтян, которые вышли из Египта. Они были спасены Богом. Но те из них, которые отпали от веры, которые отказались от этой веры, они все были уничтожены потом в пустыне. Не потому, что Бог не хотел, чтобы они вошли в Ханаан, а потому, что они сами оказались такими. Они отказались от Бога. Они не доверили себя Ему. И когда стали возбуждать их иноплеменники, они то подхватили это, понимаете? Подпевать стали. Да, Бог вывел нас из Египта, чтобы убить здесь в пустыне. Кто такое может придумать? Люди это говорили. Зачем ты нас сюда привел? Моисея бедного там камнями все время хотели побить. Все время он плохой был у них. А он всегда хотел помочь своему народу. Даже когда убил этого египтянина и в песок закопал, он помочь хотел. Пришлось убежать. Но потом он вернулся через 40 лет, вывел народ из Египта. И представьте себе, которые люди вчера видели, как Моисей простирает жезл, открывается море. Через 2 недели уже хотят побить его камнями. Воды нету, все, ты плохой, ты виноват, мы умрем. Ну и каждая мелочь там. Мясо хотим, то хотим. Нате вам мясо. Он говорит, из ушей у вас, из ноздрей это мясо полезет. И все эти люди умирали, потому что они ведомы были плотским началом, а не духовным. И точно так же сегодня апостол Иуда в Новом Завете, он говорит, если сегодня люди будут жить этими же категориями, с ними произойдет то же самое, что произошло с израильтянами в пустыне, которые вышли из Египта. Но те израильтяне, которые вышли из Египта и остались верными Богу, такие как Халев, например, да? Халев. Человек 85 лет ему было. Понимаете? Привязал меч себе на бедро и пошел самое трудное место завоевал. Хеврон, гора Хеврон. Туда все боялись идти. Никто не хотел, потому что там великаны сидели на ней. Халев говорит, я пойду возьму, мое будет, если Бог мне поможет. И 85 лет написано, он был так же крепок, как 40 лет назад, то есть в 45. Вот благословение Божье. И Бог был с ним. Если мы хотим, чтобы Бог был тоже с нами, не ориентируйтесь на плотские вещи. Болит что-то, там, и это, или то. Послушайте, друзья, чем мы старее, чем мы старше, тем больше болит. Но не может же оно становиться тело молодее, крепче, сильнее. Ну это же понятно. Библия же тоже об этом говорит. Что наша хармина, она ветшает, а дух обновляется со дня на день. По идее должно быть, чем дряхлее тело, тем сильнее дух. По идее. Но для этого надо дух укреплять. Понимаете? Во втором послании Петра тоже говорится о том, что Бог сохраняет вот, на суд великого дня, закрывает во мрак и ангелов падших, и людей. В других местах тоже вы найдете это. Ну, кто записывает, вот 2 Петра, 2 глава, 4 стих и 9 стих, параллельный текст. Книга Еноха там говорит, конечно, мы как бы не привыкли пользоваться этой книгой. На самом деле, я уже говорил, что и апостол Иуда ссылается на этот псевдоэпиграф, и Петр тоже. То есть в первом веке это была очень авторитетная книга для апостолов в том числе. И Писание говорит, что то же самое произойдет и с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство, злословят высокие власти. Оскверняют плоть, здесь вероятнее всего речь идет о еретиках, которые не считали плотские грехи предосудительными. А потом впоследствии вот появились такое вот течение гностики. Они развили этот взгляд, как бы плоть отдельно, а дух отдельно. Плотью можно грешить, там все, что хочешь делать. Главное вот духовно, чтобы ты сильный был, чтобы ты Бога знал, там, ну и так далее. То есть понятно, что это ересь, потому что человек, он целостное существо, все взаимосвязано, и всегда будет одно влиять на другое. Отвергают высокие власти, имеются в виду небесные иерархии. В книге «Послание к Ефесянам» мы это находим. Похожий текст, 1 глава, 21 стих. Кто-нибудь откройте, я подойду, вы прочтете. И Колоссянам 1, 16. У кого открыто к Ефесянам? Женя, громко прости вслух. Ефесянам 1, 21. Аминь. То есть мы видим, что есть иерархия небесная. Эти люди как бы ее аннулируют или отвергают своими ересями. И комментаторы считают, что речь идет здесь именно вот об этом отклонении. Девятый стих, он как бы показывает в пример, и Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. То есть мы отсюда должны научиться просто не говорить обзывательства какие-то, знаете, какие-то слова плохие на даже на дьявола, даже на бесов, на всех вот этих падших ангелов. Почему? Потому что если этого не делал архангел Михаил, то и нам не нужно этого делать. Он сказал, да запретит тебе Господь. Мы можем сказать то же самое. Господь судья, Господь пускай запретит. Он пускай все это сделает. Мне приходилось быть свидетелем даже молитв таких, когда, ну как бы, люди молились вот и говорили в молитве, там просто обзывательства какие-то на сатану, там провозглашают, что он тупое и глупое существо, и все такое. Я никогда под такой молитвой не скажу аминь. Вот. Почему? Потому что это выглядит, знаете, совершенно недуховно. Второй момент. Дьявола никак не назовешь тупым и глупым. Это неправда. То есть противник очень сильный, древний змей. Да? Колоссальный опыт у него, своя иерархия. И как бы, ну зачем быть моськой, которая лает на слона, когда есть Бог, а мы его рабы, мы его слуги. Нам нужно приходить к своему господину, а он уже будет разбираться с этим всем. Речь идет о достоинстве, то есть в нас должно быть достоинство сыновей и дочерей Божьих, чтобы мы не опускались просто до оскорблений, до обзывательств. Это унижает просто образ верующего человека. Никоим образом не добавит нам никакой части в духовной победе. Я вам скажу, кого боится дьявол. Дьявол боится смиренного человека, молящегося человека. Вот кого он боится и от кого он убегает. Потому что Бог впереди такого человека идет. Ни один человек, даже большая группа людей, без Бога не может победить дьявола. Нет такой силы у человека. По факту люди побеждены им, порабощены им, обмануты им, куплены им и так далее. Если мы действительно хотим быть свободными, мы должны стать рабами Бога. И мы должны повиноваться Ему и обращаться к Нему. Поэтому здесь вот этот стих, он очень ярко показывает, что запретит, то есть накажет. Потому что действительно сатан, он проклят Богом, он заслуживает наказания. Это тоже мы находим все в Священном Писании. Но это не должно прозвучать как суд из уст Архангела, а значит из наших уст тоже не должно звучать как суд. Это уровень Бога, это Его территория, прерогатива, да. И он говорит, а эти злословят то, чего не знают. Поэтому, вот видите, как написано, 2000 лет назад такие были люди, сегодня такие есть. Просто грязью поливают или злословят то, чего не знают. Они не понимают даже. И это их сокрушает, вот этих людей. Эти люди, они или в ереси какие-то погружаются, или еще там что-то. То есть они не имеют успеха на самом деле. Потому что они не понимают, с кем ввязались в борьбу, причем без Бога это делают. Понимаете, если Бог не благословляет эти вещи, это значит, он не участвует там. Это человек сам идет, незащищенный совершенно, полагаясь на свою какую-то, ну не знаю даже, гордостью это не назовешь, беспечность что ли, непонимание, вот, недалекость какую-то духовную. Поэтому не перенимайте, я знаю, что как бы много это делается не здесь, вот не у нас, но вот в мире, там где-то. Но если внимательно посмотреть вот на эти церкви, на эти служения и даже на этих служителей, не назовешь их успешными. Не назовешь. А те, которые не делают, вот я знаю там, допустим, есть служителя, у которых там 11 детей и все служители. Вот это я понимаю успех. Понимаете? Вот пастор у него там 11 детей, все верующие, все в Боге и все служат Богу. Вот это успех. Кто пастырь, кто проповедник, кто поет там, знаете, разные служения. Не значит, что все подряд одинаково. Но это результат, это плод, согласитесь. И у них такие же дети растут. Увеличивается территория Небесного Царства. Я не знаю почему, но люди хотят, вот знаете, как Остап Бендер, сразу и все. Бог говорит, возьми частями. Он говорит, не могу, взял бы, но вот как осень. Но мне надо сразу и все. И терпят поражение. Писание говорит, мало помалу, от меньшего к большему. Верному в малом дам больше. А если в малом не верен, научись быть верен в малом, потом больше дадут. Да? То есть эти принципы нельзя перекраивать. Даже если мы кого-то лично знаем или хорошо относимся. Это очень непросто, поверьте. Что всегда хочется с человеком быть в хороших отношениях, в дружеских. Да? Вот мне как пастору, как служителю иногда приходится такой выбор делать. Я очень четко вижу, человек, он пока не научился в малом быть верным, быть постоянным. Но как бы хочет что-то больше. Я с радостью еще в два раза больше дам. Это что, чего я тоже хочу. Но сначала же надо в малом быть верным. Человек говорит, нет, я хочу сразу и все. Понимаете, вот нельзя на это пойти. И вот эти злословия, то, чего не знают, а что по природе знают, как бессловесные животные, вот посмотрите, как Иуда сравнивает. То есть сегодня, если, например, человеку подойти и сказать, слушай, ты ведешь себя как животное, он обидится и уйдет из собрания, правда? Человек звучит гордо. Апостол Иуда не церемонится. Он говорит, вот эти еретики, лжеучителя, братья, животные, ведут себя как животные. Что это значит? Чем отличается человек от животного? Конечно, многими вещами, но основные. Человек способен управлять инстинктами своими. Понимаете? Вот, допустим, пример вам простой я приведу. Собака, если она голодная, так? И вы ей бросите кусок мяса в песок на пляже, она его съест, так или нет? Песок там, не песок, мусор прилип какой-то, Леха Шов, животное. Человек, если будет голодный, и ему бросить кусок мяса под ноги, не станет есть, даже когда голодный. Потому что он способен управлять этим чувством голода, преодолев его, сохранить свое достоинство. Вы знаете, почему люди объявляют голодовку? Это интересный факт. У человека можно забрать все, свободу, ограничить его во всем. И когда он объявляет голодовку, он этим показывает, что он все равно свободный человек. Есть территория, которой он хозяин, он управляет. Ничего вы со мной не сделали, вы не сломали меня. Он отказывается кушать. Сознательно как бы идет на смерть, потому что если он не будет кушать, он умрет через какое-то время. Но это единственный способ показать, что он свободен, когда он находится уже в ограниченном пространстве или в заключении. Ну и многие другие вещи. То есть животное, им управляет инстинкт. Достоинство не имеет значения здесь. Понятно, мы понимаем, что человека отличает от животного в первую очередь Дух Божий, который в нем есть. И интеллект, разум, который есть у человека. Но я пытался сейчас показать на уровне инстинктов, то есть что есть у животного и что есть у человека. Ведь в Писании, помните, мы говорили, в иврите употребляется два слова, означающего душа. Нефеш и нешама. Нефеш – это плотская часть души или природа. Такая же точно, как у животных, и у человека есть. И у животного, и у человека есть нефеш. А вот нешама есть только у человека. И поэтому в Священном Писании, в Танахе, 131 раз употребляется слово нефеш, И только 13 раз слово «нешама» и только применительно к человеку. А «нефеш» и к человеку, и к животному. Поэтому я просто хочу благословить нас. И здесь вот написано, как бессловесные животные растлевают себя. То есть то, что они знают как животные, этим они себя растлевают. То есть речь идет просто о физических каких-то потребностях. И это сводится все к блуду в итоге. Блуд, обжорство, пьянство. Как-то вместе это все такое вот набор распущенности касательно тела. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, давайте будем хранить себя, несмотря на то, что хотелось бы проповедовать вам об общем спасении, как пишет апостол Иуда, приходится говорить вот об этих вещах, или даже не приходится говорить, а считаем за более полезно или правильно говорить об этом, чтобы мы сохраняли здравое учение и достоинство детей Божьих. Аминь.